экономики конец, вот все праздники. Может, ты так, как и нам все не узнать. Ты готовишь люди, не дать им полезать. Может быть, тебе работать лень. Ну, а может, просто старый пень. Пень, пень, пень, пень, пень, пень. Пень, пень, пень, пень. Пень, пень, пень, пень, пень, пень. Пень, пень, пень, пень. Пень, пень, пень, пень, пень, пень. Пень, пень, пень, пень. Пень, пень. Don't.